45. 29 мая. Мне стало неудобно, когда Мика ввёз меня в здание кафе. Мы прогуливались по Сампо, ловили первые щедрые солнечные лучи. Ему захотелось выпить прохладного лимонада, и вот мы оказались тут. Вместе, куда стягивались чуть ли не все школьники после уроков. Тем более в последние деньки учёбы каждому хотелось заесть свой глоток свободы чем-то сладким и углеводным. В последнее время я всё чаще ощущала неловкость от того, что Мике приходилось всюду таскать меня на себе. Поднимать тяжёлую коляску по ступеням, перекидывать через бордюры, толкать вверх по пандусам или, вот как сейчас, убирать стул из-за столика, чтобы я могла подъехать к нему на коляске. Я всё чаще грустила от того, что мне приходилось его обманывать. Понимала, что Мика ко мне неравнодушен, и что если он решится на отношения со мной, то будет готов всю жизнь помогать, таскать, толкать, обслуживать. Но справедливо ли это по отношению к нему? Этот парень точно не заслуживал того, чтобы его использовали подобным образом. Иногда, глядя на звёзды, мерцающие неоновым светом на потолке, я размышляла, не разыграть ли мне чудесное исцеление. Начать понемногу двигать одним пальцем, затем всей ступнёй, а через пару месяцев встать на ноги. Но как только представляла искреннюю радость в глазах Мики, мой собственный внутренний свет мерк. От стыда. Мне было тошно от себя самой, и я всё сильнее запутывалась. От одной мысли, что мне придётся встать с кресла, выйти из дома, начать общаться с людьми, становилось страшно. Мы и так в последнее время опасно много гуляли по городу, бывали в разных местах, ведь Мика старался, чтобы моя жизнь протекала максимально полноценно. А это рождало замкнутый круг сомнений. Я понимала, что так дальше нельзя, но боялась сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Я не могла больше обманывать парня, который искренне желал мне добра, но и признаться, пусть частично, хотя бы в том, что ко мне вернулась способность самостоятельно передвигаться, я тоже не находила в себе сил. Реальность сжималась до размеров мыльного пузыря, который должен был вот-вот лопнуть. И я боялась пошевелиться, чтобы, не дай бог, это не случилось до того, как буду готова. Если когда-нибудь буду. «Тебе не нравится десерт?» — расстроенно спросил Мика. «Ты выглядишь какой-то несчастный». Я посмотрела на стоящий передо мной бокал, в котором, помимо мороженого, была куча разных сластей. Шоколад, мармелад, печенье, крекер, вафли, дрожже, сахарные трубочки. «Просто жарко», — мотнула головой я. «Тут работает кондиционер. Сейчас мне станет лучше». Мимо прошли две девицы в форменных сарафанах гимназии. Они умудрились подшить свои подолы так, что длина с трудом прикрывала их тощие задницы. Они хихикали и шептались, глядя на Мику, а затем поздоровались. «Привет». «Привет, Мика. Как дела?» Мне хотелось уменьшиться до размеров десерта и спрятаться под стол. Я опустила взгляд, чтобы они не увидели моего лица и не узнали. Кажется, эти девчонки учились в параллельном классе, но была вероятность, что они меня помнят. «Привет. Отлично». Вежливо улыбнулся он и тут же потерял к ним интерес. Мне хотелось, чтобы Мика проводил их глазами, оценивающе скользнул взглядом по стройным ножкам. «Может...» Тогда мне было бы легче отвергнуть его. Но ничего такого не произошло. А значит, сидя здесь и поглощая десерт, я продолжала ломать ему жизнь. Тряхнув каштановыми кудряшками, Мика уставился на то, как вяло я ковырялась вафельной трубочкой в тающем мороженом. «Сегодня жди продолжения комикса», — сказал он. Я до двух ночи просидел над ним. «Супер!» Я попыталась улыбнуться, но вышло неестественно. «Интересно. Что бы изменилось, если бы я тоже могла вот так грациозно пройтись меж столиков кафе в коротком сарафанчике? И что бы было, будь я действительно инвалидом и сидя здесь за столиком кафе без возможности возвращения к обычной жизни? Что бы я ощущала? Наверное, безнадёжность. Хуже ли это, чем груз вины, обрушившийся на меня после решения изображать из себя инвалида? Анна решил вернуть меня к реальности Мика. Возможно, я никогда не решусь встать с этого кресла. Ему стоило бы выбрать себе здоровую девушку, которую он сможет водить в это кафе, не привлекая внимания десятков посетителей. Наверное, каждый из них, глядя на меня, сейчас думает, что этот красивый парень забыл рядом с этой калекой. «А?» — я подняла на него взгляд. «Я нашел в кладовке ноутбук Оливии». Мир замер. «Да?» Мой пульс ускорился до немыслимых величин. «К сожалению, он запаролен». Мика медленно качнул головой. «Не знаешь, что за цифры или слова она могла использовать для кода?» Его слова выбили из моих легких последний воздух. «Кажется, я начала уменьшаться, как и мечтала. Еще немного, и от меня не останется и следа». «Даже не представляю». «Это правда. Все остальное — жестокая ложь. Пора уже покончить с этим». «Жаль. А что ты хотел там найти?» «Не знаю». Парень пожал плечами. «Мне интересно, чем она жила в последние дни. Никак не отпускает мысль, что я мог бы ей ответить тогда. Мог приехать и... ничего бы этого не произошло». Я принялась комкать салфетку. «Это я во всем виновата». Мика сжал мою ладонь в своей, и это простое действие лишило меня дара речи. «Прости». Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Прости, Анна. Я знаю, как тебя расстраивают разговоры об Оливии, а я завожу их снова и снова. Мне просто хочется успокоиться и не думать постоянно о том, что мы могли все это предотвратить». «Ничего уже не исправить. Ничего уже не исправить. Мика, я...» «О, привет!» Мика махнул кому-то по ту сторону стекла. Я подняла глаза к широкому окну. Это была Кристина, подруга Эмилии. Девушка застыла, глядя на меня. Прищурилась, словно вспоминая, где могла раньше видеть меня. Задумчиво нахмурилась, а затем неуверенно помахала Мике и пошла дальше по улице. «Это Кристина. Мы учимся вместе», — пояснил парень. «Хотя ты ведь, наверное, ее знаешь». Он поймал губами коктейльную трубочку и потянул холодную газировку. «Да, конечно, знаю», — глухо проговорила я. «Она красивая». «Наверное». Мика повернулся и посмотрел ей вслед. «Кристина вчера пригласила меня на свидание». «Серьезно?» «Угу». «Ты обязательно должен пойти», — выдавила я, не глядя на него. «Это я тебе как друг советую. Не упусти эту девушку». Он уставился на меня. В глазах целая вселенная непонимания. Клянусь, этот взгляд разбил мне сердце. «Ты думаешь?» Будто бы раздумывая над моим предложением, сузил зрачки Мика. «Да, вы бы отлично смотрелись вдвоем», — улыбнулась я. «Впереди еще школьный бал. И выпускной. Все парни будут тебе завидовать, когда ты явишься на мероприятие, держа за руку эффектную красотку». Парень смотрел на меня так, будто я метала в него острые ножи, а не слова. «Хм». Он достал телефон и покрутил в руке. «Ты права. Так и сделаю». Написал что-то, отправил и поднял на меня холодный взгляд. «Пригласил ее завтра в кино». «Тогда возьми билет и наряд для поцелуев», — дрожащим голосом произнесла я. «Отличная идея», — откинулся на спинку стула Мика. «Готово. Лёгкости в нашем общении как не бывало». Мы с трудом добрались до дома. Мика поднял меня на веранду и, кое-как попрощавшись, ушел. Я прокричала ему вслед что-то веселое. Он должен был ответить обычной шуткой, но решил промолчать. Закрыв за ним дверь, я разрыдалась. «Потеряла последнего друга?» — спросила сестра, появившись в прихожей. Это было жестоко. «У меня полно друзей», — бросила я, разворачивая коляску. «Стала бы ты дружить со своими инвалидами, если бы не авария?» Слова Софьи резали по-живому. «Вряд ли. Ты бы даже не посмотрела в их сторону. Думаю, тебе крупно повезло, что все так сложилось». «Да?» Я повернулась к ней. «Что тебе от меня нужно?» Горло жгло от крика. «Просто интересно», — тихо сказала сестра. «Осталось ли в тебе хоть что-то нормальное? Или одна гниль?» «Пошла ты!» — прорычала я и покатила в свою комнату. «От себя не убежишь, Анна?» Я захлопнула дверь, закрыла на замок, встала, подошла к кровати и упала на нее лицом вниз. Странно, такой момент ни с чем не спутать. Разум можно сбить с толку, а сердце — нет. Как раз в то мгновение, когда я поняла, что по уши, безоглядно, окончательно, бесповоротно, оглушительно влюбилась в Мику Ярвинина, я осознала, что потеряла его. И не просто, а намеренно причинив боль. Я сделала это для того, чтобы обезопасить его от себя. Почему тогда так больно было мне?